Конец слабо освещенного коридора медленно выплыл из полумрака, как морда сама переростка из глубин омута. Мощные раздвижные двери были весьма похожи на сомкнутые челюсти подводного чудовища. А по бокам створок, клепанных из бронелистов, стояли две пулеметные установки, аналогичные той, что была обезврежена Данилой. «Подставились!» — с досадой шепнул снайпер. «Расходимся!» И текучим плавным движением ушел влево, одновременно вскидывая автомат. Данила тоже повел стволом в сторону 6П-53, осознавая, что пулемет с автонаведением на стойке наверняка выстрелит точнее, чем то же оружие, находящееся в руках человека. Палец уже выдавил половину слабины спускового крючка, когда разведчик осознал, что корды на стойках не шевелятся, и что около зеленых стальных стоек валяются черные кучи, напоминающие очень габаритные трупы в характерных бронекостюмах. «Не стрелять!» — донеслось слева. «Догадываюсь», — отозвался Данила. «Что там произошло? Сейчас узнаем». Две 6П-53 охраняющие створки не были снабжены устройством автоматического наведения. У пулеметных установок дежурили собакоголовые охранники, которые сейчас лежали на полу неподвижными кучами бронированного неживого мяса. Снайпер ножом вспорол защелки одного из шлемов, и на напарников жутко уставились глаза мертвого мутанта, вылезшие из орбит. Белков не было видно. Глазные яблоки напоминали пузыри под давлением, заполненные кровью, и готовые вот-вот взорваться веером багровых брызг. «Что это с ним?» — спросил Данила. «То, что его убило, прилетело не снаружи», — отозвался снайпер. «Оно просто взорвалось внутри их голов. Так умеют убивать мутанты телекинетики. Но я не знаю ни одного мутанта, который смог бы сделать это через бронированную дверь без визуального контакта с целью». «Может, было достаточно того, что я их увидел?» — предположил Данила. «Может быть», — задумчиво произнес снайпер. «И я очень надеюсь, что твой друг, с которым ты познакомился через монитор, будет преисполнен чувства благодарности, если нам удастся его освободить». «Думаешь, может быть по-другому?» «Запросто», — сказал снайпер. «Чаще всего в жизни по-другому и случается. Ты на всякий случай одну ленту сними про запас, да перекинь через плечо. Глядишь, пригодится». Электронный ключ от двери нашелся в нагрудном кармане второго трупа. Простая прямоугольная карточка цвета пулеметной стойки с серией цифр на ней. «Хорошо живут кроты среди прогрессирующего средневековья», — хмыкнул снайпер, вставляя прямоугольный кусочек пластмассы в узкую прорезь устройства, вмурованного в стену возле створок. «Электронные считыватели, автоматические пулеметы, бронированные, как их, биотехи. Ну что, готов?» Данила сдержанно кивнул. Ствол его пулемета был нацелен на центр створок. С такого положения удобнее довернуть оружие в любую сторону. Дверка-то широкая, и кто знает, что за ней. Считыватель щелкнул, принимая код. Тихо загудели невидимые моторы, растаскивая вверх-вниз многотонные бронелисты. «Ну, поехали», — сказал снайпер, поудобнее перехватывая автомат. Бронированные створки ушли в пол и в потолок. За ними находился огромный зал, освещенный множеством мощных потолочных ламп. Когда-то это, наверное, был цех по сборке автомобилей. Сейчас в нем тоже собирали, но далеко не автомобили. Впереди, насколько хватал взгляд, лежал широкий проход, по обеим сторонам которого шла увлеченная работа. Собакоголовые мутанты сосредоточенно снимали шкуры с живых мутантов других пород, после чего запихивали окровавленные и еще живые тела в вертикально стоящие металлические формы контейнеры, углубления которых очень напоминали контурами тела собакоголовых. Если несчастное существо в форму не помещалось, лишнее подравнивали ножами, а отрезанные куски плоти запихивали в пустоты контейнера. Потом заполненный полуживым мясом металлический параллелепипед накрывался прозрачным колпаком с множеством игл и трубок, к этим иглам присоединенных. Иглы в нескольких десятках мест пронзали окровавленную плоть, после чего по трубкам в контейнер начинала поступать бледно-синяя жидкость. Несколько контейнеров, похоже, были уже запакованы довольно давно. В некоторых из них плоть мутантов растворилась настолько, что теперь стало невозможно понять, кем было несчастное существо до того, как оно попало в руки своих палачей. В остальных контейнерах растворенная плоть стала более вязкой, и в них уже угадывались знакомые контуры тел, которые через некоторое время должны были стать новыми собакоголовыми. Все это Данила схватил одним взглядом и осознал как-то сразу, словно кто-то намеренно вложил ему в голову картинку, до этого увиденную другим. «Да, кажется, теперь я догадываюсь, как в моем мире готовит программируемых бойцов одна очень известная группировка», — пробормотал стоящий рядом снайпер. Метрах в 10 от Данилы собакоголовый мутант специальным ножом снимал шкуру с Нео, прикованного за запястья и щиколотки к вертикальной стойке, сваренной из двух стальных полос в форме буквы «Х». Залитый кровью клинок с крюком на конце легко вспорол мохнатую шкуру, после чего отработанным движением нож перевернулся в ладони собакоголового, стальной зуб зацепился за край разреза. Молниеносное движение сверху вниз, и шкура на лапе мутанта распалась, словно на ней расстегнули молнию. Собакоголовый, не обращая ни малейшего внимания на появление снайпера с Данилой, принялся отделять шкуру от подрагивающего мяса. Дело было уже наполовину закончено. Шкура с торса Нео комком окровавленной шерсти валялась у ног палача. Нео был тот самый, которого видел Данила на мониторе. Разведчик узнал мутанта по уродливому шраму на морде. Но сейчас в его глазах уже не было смертной тоски. Данила понял. Нео уже увидел черную границу, за которую уходят души убитых воинов его племени, и сейчас хотел лишь одного. Взгляд мутанта пересекся со взглядом Данилы. «Добей!» — прохрипел Нео. Разведчик кивнул. Враг был воином, и он должен был умереть как воин, и наплевать, если кто-то думает иначе. Пулемет забился в руках Данилы, словно хищный зверь, пытающийся вырваться на свободу из железной хватки разведчика. Но Данила крепко держал свое оружие, направляя ствол туда, куда было нужно. Тяжелые пули разорвали надвое тело собакоголового палача, насквозь прошили грудь умирающего Нео и вырвали окровавленную стойку из бетонного пола. Эхо короткой очереди разнеслось по цеху и вернулось обратно вместе со словами снайпера. «Твою мать!» Произнес он их в полной тишине. Понятно, что не одобрял он действия Данилы, но, наверное, при этом должен был понимать, что не мог разведчик поступить иначе. Правда, в следующую секунду Данила понял, что слова эти были сказаны вовсе не по поводу его решительных действий. Да, из боковых проходов сейчас выскакивали бронированные собакоголовые, вскидывая автоматы. Но не эта вполне ожидаемая картина удивила снайпера. В самом конце цеха, из самого дальнего бокового ответвления в проход между контейнерами, вышло что-то странное. Не то механизм, не то живое существо, плотно запакованное в металлическую броню. С виду оно напоминало самку-руконога, которую снайпер с Данилой и Настей уничтожили недалеко от станции «Кузнецкая». 8 тонких, нервно переступающих суставчатых ног осторожно несли платформу, нет, 2 платформы, между которыми находился черный кристаллический конус, защищенный стеклом, не иначе бронированным. Позади этого чуда, чуть не до самого потолка, возвышался длинный и гибкий хвост, а спереди, из того места, где живым существам положено было иметь морду, высовывалось сверкающее комариное жало длиной 1,5 метра. Эдакий бутерброд на ножках, состоящий из 2 круглых плюх с прозрачной начинкой посередине, и при этом высотой 5 метров, не меньше. «Все-таки скорее механизм», — мысленно подытожил Данила, вспомнив поведение пристижа мозга и боевого робота на Москворецком мосту. Этот, в отличие от самки руконога, двигался так же дерганно и неуверенно, но по несколько раз прощупывая дорогу перед собой передними ногами, разве что был во много раз больше. Все это разведчик додумывал, паля с рук из пулемета по черным фигуркам мутантов. И результаты были не в пример лучше, нежели до этого при стрельбе из бесшумного АО-44. Крупнокалиберные пули вышибали из тел собакоголовых красные фонтаны и отбрасывали их назад, как во время уборки швыряет в угол грязную тряпку нерадивая дворовая девка. Где-то сбоку стрелял снайпер, но Данила воспринимал звук его выстрелов лишь краем сознания. Сейчас он был одним целым с пулеметом, как до этого меч был продолжением его руки. Разведчик непостижимым образом знал заранее, какой выстрел поразит цель, а какой, скорее всего, будет выпущен вхолостую. И делал все возможное, чтобы таких выстрелов было как можно меньше. Прицеливание здесь было не главным. Главное было ощутить оружие частью себя и направить его в цель, словно оно не кусок инородного металла, который ты сжимаешь в руках, а с самого рождения было, есть и будет частью тебя самого. При этом Данила не забывал боковым зрением держать под контролем металлический бутерброд на ножках, который нерешительно переминался на месте и вроде пока никаких враждебных действий не предпринимал. «Ну, стоишь себе механизм, и ладно, стой дальше». «Без тебя вражьей силы предостаточно». Подрагивающая лента с патронами, извиваясь, всасывалась внутрь пулемета, выползая пустой с другой стороны. Данила уже подумывал о том, как бы половчее сдернуть с плеча вторую ленту и перезарядить свое оружие, когда в его голове взорвался дикий нереальный вопль «Прекратить!». Удар был двойным, по барабанным перепонкам и изнутри ментальной волной. В голове словно взорвался огненный шар, плеснувший расплавленным мозговым веществом на глазные нервы. Данила еле устоял на ногах, но устоял. И сейчас усиленно мотал головой, стараясь одновременно прогнать красные пятна, плясавшие перед глазами, и при этом не выпустить из рук оружие. «Ну, здорова, машина, орать!» — раздался слева голос снайпера, судя по которому он чувствовал себя несколько лучше Данилы. Оно и понятно, его крыса-собака языком не благодарила, и ментальные удары ему по барабану. Сквозь огненные пятна разведчик видел, что собакоголовым тоже пришлось несладко. Один из них стоял, опершись на автомат, и покачивался из стороны в сторону, как игрушечный деревянный болванчик, а из-за воротника его шлема на грудь струйкой стекала кровь, собираясь у ног в черную лужицу. Двое, наверное, менее стойкие, просто валялись рядом с ним без движения. Такая участь постигла всех, кто был ближе всех к машине с паучьими ножками. Остальные, которым повезло больше, сейчас стояли на коленях и истово кланялись разозленному механизму. «Старший охраны!» — проревела машина, громко, но уже без ментальной добавки. Один из собакоголовых, несколько крупнее других, встал на одно колено и склонил шлем. «Почему они здесь?» Собакоголовый не пошевелился. Или просто говорить не умел, или нечего было сказать. Ни тот, ни другой вариант механизм не устроил. Со сверкающего жала сорвалась молния и ударила в черный шлем. Главного охранника отшвырнуло назад, а из расколовшегося шлема повалил черный дым. «Угу! А ведь это для нас спектакль», — прокомментировал произошедшее снайпер. «Акция устрашения. Знаешь, эта хрень мне здорово напоминает компьютерный процессор. А что? Посередине ядро, снизу блок питания, сверху вентилятор, сзади антенна для компостирования мозгов подчиненным, спереди разрядник, по окружности видеокамеры и ножки, чтобы свалить в случае большого шухера». Данила больно прикусил губу, отвлекая организм от переживаний по поводу ментально-звуковой атаки. Цветной калейдоскоп перед глазами понемногу сошел на нет, и разведчик разглядел тускло-блестящие точки объективов, словно паучьи глаза, расположенные вокруг черного кристалла по верхней и нижней кромке бронестекла.